вида, как городские охранники депортируют членов военного союза, наблюдатели были в растерянности. Что здесь происходит? Может ли этот красный игрок быть новым мэром города Красного Лифа? Однако, членов других гильдий интересовал другой вопрос. «Босс, я обнаружил здесь большие новости. Посмотрите запись, которую я только что отправил. Вице-лидер, я обнаружил еще одного эксперта ранга бог. Биг бро, что-то грандиозное произошло в городе Красного Лифа. Кто-то на площади дал взбучку нескольким сотням игроков военного союза, и даже охранники ничего не могли с ним поделать. Члены различных крупных гильдий начали связываться с высшими эшелонами власти своих гильдий. Они намеревались сообщить об этом невероятном инциденте, чтобы позволить высшим эшелонам определить свой следующий ход. Первоначально верхушки отказывались верить сообщениям. Однако, после просмотра неопровержимых доказательств, все они были сильно шокированы. Может ли независимый игрок быть настолько сильным? Ши Фэн убил воина щита 9 го уровня за один удар. Более того, они были очень хорошо знакомы с этим воином щита. Он был боевым духом Холодных гор, основным МТ элитной команды военного союза, и он был полностью оснащен таинственным железным снаряжением. Тем не менее, он умер от одного удара. Сюань Цзы, послушай, присматривай за ним. Сейчас я поспешу туда. Если такой авторитетный эксперт, независимый игрок, мы должны нанять его. Помни, его нельзя провоцировать. Если возникнут какие-либо проблемы, ты за это лично в ответе, строго сказал непобедимый волк, вице-лидер третьесортной гильдии, Небесная Корона. Босс, будьте уверены, я прослежу за ним, я не позволю ему скрыться из виду. Высшие эшелоны различных крупных гильдий приняли аналогичные решения. Завербовать Ши Фэна в свои гильдии, независимо от того, что для этого понадобится. Такого великого эксперта, как Ши Фэн, нельзя судить по стандартам. Он был экспертом тактики, который мог в одиночку повлиять на результаты командного сражения. Если они смогут завербовать его, будь то командные подземелья или что другое, он сыграет решающую роль в развитии их гильдии. Глава 170. Знаменитость. После того, как капитан охраны почтительно удалился, Огненный Танец наконец понял, почему ее новые партнеры по команде не волновались за Ши Фэна. Тем не менее, теперь у нее возникли новые вопросы. Кто такой Ши Фэн? Водная Буффало, стоявший рядом, наконец-то смог закрыть челюсть. Было высказывание, обычно используемое в играх виртуальной реальности. Достижение команды зависит от их лидера. Прямо сейчас, даже капитан охраны относился к Ши Фэну с уважением. С таким лидером, как Ши Фэн, каких высот они смогут достичь? В сфере бога, такие игровые эксперты, как Ши Фэн, были очень популярными персонажами. Простым словом, бесчисленные крупные гильдии будут готовы предложить Ши Фэну высокую цену, чтобы завербовать его к себе. Даже первоклассные гильдии не были исключением. Водный Буффало никогда не предполагал, что Ши Фэн решит сформировать свою собственную команду. Между тем, игроки, присоединившиеся к такой команде, станут предметом зависти других. Ранее главной причиной, по которой Водная Буффало охотно присоединился к команде Шифинга, заключалась в его доверии к Огненному Танцу. В то же время, Огненный Танец тоже была более или менее экспертом. Что касается Водного Буффало, у него была мечта стать героем, и он присоединился к команде Огненного Танца, чтобы учиться у нее различным техникам. Это был первый раз, когда Водному Буффало по-настоящему повезло, что он смог присоединиться к команде Ши Фэна. Однако это произошло не из-за ужасающей силы атаки Ши Фэна, а из-за техник, которые Ши Фэн продемонстрировал во время битвы. Ши Фэн был предельно точен во всех этих аспектах, будь то уклонение, углы атаки, время или уверенное ориентирование по местности. В противном случае, Ши Фэн не смог бы оставить военный союз в дураках. Более того, Ши Фэн был справедливым человеком. Что касается потенциала, Ши Фэн был на вершине виртуального игрового мира. Если бы Водная Буффало мог хоть немного поучиться у своего нового лидера команды, ему бы не составило труда стать обычным экспертом. Если он последует совету Ши Фэна, то сможет даже стать экспертом высшего уровня. Эх, здесь слишком много людей. Давайте пойдем в ресторан с меньшим количеством людей, прежде чем продолжить нашу дискуссию. Ши Фэн осмотрелся, обнаружив, что на него смотрит более 300 или 400 игроков. Это было неподходящее место, чтобы говорить о планах на будущее. Кала и остальные кивнули. Они тоже не могли терпеть такое многочисленное внимание. Все эти взгляды принадлежали независимым игрокам, которые хотели присоединиться к их команде. Среди них было много тех, кто был на 7-8 уровнях. Было даже довольно много состоятельных игроков, которые предлагали десятки тысяч кредитов в обмен на повышение уровня или, в некоторых случаях, помощь в выполнении квестов. Было также много хороших игроков женского пола, которые хотели подружиться. Это вызвало зависть у многих игроков мужского пола. Однако они были беспомощны перед свирепым лицом Ши Фэна. Ши Фэн был как герой с древних времен. В наше время мужчины, которые обладали мощными техниками, были очень привлекательны для красивых женщин, не говоря уже о таком богатом эксперте, как Ши Фэн. Однако, в то же время произошло нечто более удивительное. Ши Фэну стали поступать запросы от различных крупных гильдий. Он отверг их всех. «Сестра Огненный Танец, ты должна стараться изо всех сил. Это отличный шанс. В будущем, по мере того, как популярность лидера будет становиться все больше и больше, кто знает, возможно, к команде присоединятся еще более могущественные красавицы». Водная Буффало подначивал Огненный Танец, тихо смеясь. «Катись. Кто сказал, что я хочу стать подружкой старшего брата Ефена?» — ответила Огненный Танец. На ее щеках внезапно вспыхнул легкий румянец. На вершине холма возле города Красного Лифа собрались сотни членов военного союза. Они могли только наблюдать за городом с вершины холма, не осмеливаясь подойти. «Черт, черт, этот чертов Ефене! Теперь все мои планы из-за него разрушены». Нестабильное разрушение холодно смотрел на город Красного Лифа, его сердце горело от гнева. Ранее он смотрел на Ши Фэна свысока. Он считал Ши Фэна просто бродягой. Насколько же он был сильным, только теперь он понял суть проблемы. Ши Фэн не был обычным экспертом. Как доказала практика, он был способен депортировать всю гильдию. Если бы нестабильное разрушение знало об этом раньше, он бы не допустил такой глупости. «Ефен, наслаждайся пока славой. Очень быстро кадры, которые разрушат твою репутацию, будут на официальном сайте. Когда это время наступит, все будут тебя осуждать. Хотя я не могу тебя убить, мне будет достаточно, если я смогу тебя до смерти раздражать. Мы посмотрим, сможешь ли ты создать свою собственную команду с разрушенной репутацией. Без команды сила человека ограничена. Когда мы войдем в город Белой реки, я буду медленно с тобой расправляться. Я не верю, что ты можешь депортировать военный союз даже из города Белой реки». Нестабильное разрушение презрительно засмеялся. Затем он загрузил отснятый материал на официальные форумы и при этом поручил своим подчиненным раскрутить видео. Чтобы спасти свою собственную жизнь, Ши Фэн убил своих спутников. Рано или поздно, имя Ши Фэна падет. И кто тогда решит с ним объединяться? В ресторане в городе Красного Лифа Ши Фэну наконец удалось оторваться от множества пристающих. Никто мог потревожить его в отдельной комнате. Спустя более 10 минут, которые он потратил на обсуждение и распределение задач для Калы и остальных, лидер, как и следовало ожидать, нестабильное разрушение принял ответные меры. Только что на официальных форумах появилось видео. В сообщении также говорилось, что для того, чтобы спасти свою собственную жизнь, вы охотно убивали своих собственных товарищей. Крайне подло. Есть также много людей, которые клевещут на вас в комментариях, сказал Кала. Огненный Танец и другие тоже открыли почту. Эксперт ранга бог, подлый человечек. Доказательства. Выражения лиц команды тут же поменялись. Они не предполагали, что их бывшие товарищи будут вести себя так бессовестно. Они решили обвинить Ши Фэна. Ясно, что Ши Фэн защищался, но они выставили это так, как будто они атаковали военный союз из-за их дружбы с Ши Фэном. Когда они поняли свои ошибки и попытались извиниться перед Ши Фэном, он убил их всех. Такой коварный человечек не заслуживал звания эксперта. Однако, поскольку Ши Фэн был слишком силен, и они были всего лишь группой слабаков, они бессильны. Им остается только осуждать Ши Фэна онлайн. Доказательством послужила их предыдущий лидер Огненный Танец, которая присоединилась к нынешней команде Ши Фэна. Это было неопровержимое доказательство, которое Ши Фэн не мог оспорить. Ши Фэн был изначально очень известен во всем городе Белой реки. Он не только очистил командное подземелье в адском режиме, он также был известен своими отношениями с снежной богиней, которые стали предметом зависти окружающих. Теперь, благодаря скандальному посту, Ши Фэн стал легкой целью. На его почту приходили все виды различных проклятий. Некоторые из предыдущих сторонников Ши Фэна также выразили свое потрясение по поводу отвратительного поведения Ши Фэна. За мгновение этот пост стал самым популярным в городе Белой реки. Количество просмотров увеличилось, намного превосходя пост, сделанный во время войны между Черным Пламенем и Молотом Торговли. Лидер, давай начнем контратаку прямо сейчас. Кала больше не мог это терпеть. Нестабильное разрушение было слишком подло. Он не смог победить Ши Фэна в честной битве. Так он решил мстить путем клеветы. Хотя Ши Фэн не понес от этого каких-либо существенных потерь, в будущем он все же должен будет создать собственную гильдию. Игроки, ослепленные этим лживым сообщением, конечно, не захотят вступать в гильдию с таким лидером. Как они должны были развивать свою гильдию? Как они смогут конкурировать с крупными гильдиями? Ха-ха-ха, действительно хорошо сказано, с доказательствами, и логично. Ши Фэн не мог сдержать смех, читая пост. В своей прошлой жизни Ши Фэн видел такую тактику бесчисленное количество раз. Нестабильное разрушение использовал такую тактику более десятка раз. Ши Фэн не мог не признать, что тактика была действительно эффективной. Впрочем, и что с этого? Нестабильное разрушение был таким же, как и в прошлом. В конце концов, он еще не смог стать лидером военного союза, и его сила на более поздних этапах игры была заметно слабее Льва Железного Меча. Все мелкие уловки были бессмысленными перед абсолютной силой. Хорошо, все свободны. Отправляйтесь в Тихое Болото и встретьтесь с Блэки и Одиноким Снегом. Также возьмите эти два свитка групповой изоляции. Найдите место внутри города, чтобы использовать их. Затем покиньте город и отправляйтесь на Тихое Болото. Ши Фэн достал два магических свитка один яруса и передал их огненному танцу и Коле. Свиток групповой изоляции позволял игрокам переходить в режим невидимости и увеличивал скорость передвижения на 10%. Его можно было использовать только в небоевом состоянии, и эффект длился полчаса. Эффект невидимости будет прерываться, когда игроки вступят в бой. С помощью такого предмета, Кала и другие смогут легко встретиться с Блэки, избегая при этом слежки. Группа отошла от ресторана. Тем временем, сам Ши Фэн направился к мэрии города Красный Лив. Нестабильное разрушение, сейчас я тебе покажу, что, независимо от того, какие уловки есть у тебя в рукаве, это ничто перед абсолютной силой, сказал Ши Фэн, улыбнувшись. Затем он вошел в тщательно охраняемую мэрию. Глава 171. Стражи подземного мира. Город Красный Лив. Трущобы, зачарованный бар. В настоящее время в сфере бога был день. Большинство игроков были заняты повышением уровней, поэтому в баре было очень мало игроков. Тем не менее, в настоящее время в углу бара находилось более 10 человек, оснащенных снаряжением высокого уровня. От этих 10 с лишним мужчин исходила смертоносная аура, и каждый из них обладал острым взглядом, отчего у других волосы вставали дыбом. Присутствие этих людей удерживало других игроков на почтительном от них расстоянии, а после бар и вовсе опустел. Следовательно, кроме присутствующих НПЦ, внутри остались только эти 10 с лишним мужчин. У самого края сидел человек с густыми бровями. Он был бывшим капитаном военного союза, Львом Железного Меча. На данный момент Лев Железного Меча не носил эмблему гильдии военного союза, что означало, что он больше не принадлежал к их числу. «Железный меч, на этот раз ты хорошо справился. Только благодаря тебе нестабильное разрушение закончил так, как я хотел. Как только мы вернемся, я награжу тебя за твои усилия. Если ты продолжишь усердно работать, рано или поздно ты сможешь стать внешним членом подземного мира, сидящий во главе стола, Южный Волк», — похвалил Льва Железного Меча. «Спасибо, лорд Южный Волк, за вашу поддержку. Я обязательно сделаю все возможное, чтобы выполнить все задачи, поставленные организацией», — с уважением сказал Лев Железный Меч. С тех пор, как Абсолютные Небеса порекомендовали его Южному Волку, Лев Железного Меча обнаружил, что прежний он был словно лягушка в колодце. Он не знал всей глубины сферы Бога. Если бы он не вступил в контакт с такой загадочной организацией, как Подземный мир, он бы вообще не узнал о таком огромном секрете. Лев Железного Меча был в шоке, когда узнал об этом. Поначалу он даже подумал, что ослышался. Осознание заняло у него более 10 минут, прежде чем он смог принять этот страшный секрет. Он праздновал тот факт, что смог получить благосклонность подземного мира, оставив позади бесполезный военный союз. Сфера Бога не была тем местом, в котором могли преуспевать такие безуспешные гильдии, как военный союз. Даже гильдии третьего уровня могут быть уничтожены в любое время. Только гильдии второго ранга или выше, которые обладали сильным опытом, могли претендовать на власть в сфере Бога. Если бы Лев Железного Меча смог стать внешним членом подземного мира, В будущем он мог бы жить беззаботной жизнью. Годовая зарплата – не самое важное. Более важной частью становления внешним членом подземного мира были статус и власть, которые шли вместе с этой позицией. Он был бы в равном положении с крупными городскими корпорациями. Это было то, о чем он всегда мечтал. Давайте продолжим обсуждать, как бороться с Ефеном. Сейчас, когда нестабильное разрушение оклеветал его, Ефен рано или поздно падет. Следующий шаг – разрушить его отношения с Нежным Снегом. Затем, наконец, нанеся Ефену смертельный удар, мы заставим его полностью исчезнуть из сферы Бога. Когда Южный Волк вспомнил надменные слова Шифена, он прищурил глаза, в которых сиял холодный блеск. Он хотел бы избавиться от Шифена прямо сейчас. Тем не менее, юный мастер Фен уже дал ему команду и даже послал в помощь отряд стражей преступного мира. Следовательно, Южному Волку ничего не оставалось, как смиренно ждать своего часа. В этот момент абсолютные небеса, который все это время молчал, внезапно открыл рот. Разорвать отношения между Ефеном и Нежным Снегом будет очень просто. Проблема в том, как мы будем разбираться с Ефеном. Судя по материалам, которые нам только что передали, я думаю, всем очевидно, насколько он силен. Даже несколько сотен игроков ничего не смогли сделать. Кто сможет блокировать такую пугающую силу атаки? Во время нашей последней встречи, я смог выдержать всего несколько его ударов. Однако, если бы я встретил его сейчас, у меня, вероятно, даже не было бы возможности убежать. Что касается прямой конфронтации, то, скорее всего, он может убить меня в 2-3 хода. Разбираться с Ефеном прямо сейчас, у нас был бы шанс, только если бы у нас было 10 или более экспертов высшего уровня, чтобы окружить его. Однако где мы найдем столько экспертов? Конечно, я это понимаю. Это также причина, почему мы должны разобраться с Ефен. У него есть предмет ранга эпик, поэтому его сила невообразима. Тем не менее, вы не должны преуменьшать наши сильные стороны только из-за этого. Он просто избавился от мусорной группы людей из военного союза. Хотя стражи подземного мира не так способны, как Ефен, мы можем сделать то же самое. Нам не хватает только силы атаки. Что касается чистой техники, то подземный мир намного сильнее, чем Ефен. Более того, юный мастер Фен специально направил к нам целую группу охранников подземного мира в качестве помощи. Благодаря их помощи, даже если у Ефена есть предмет ранга эпик, против них он все равно будет бессилен. Так что не стоит об этом беспокоиться, ухмыляясь, сказал Южный Волк. Он просто маленький персонаж, которому повезло. Если бы не команда юного мастера Фена, я бы счел недостойным иметь с ним дело. Нет никакой необходимости, чтобы вся наша группа предпринимала какие-либо действия, пренебрежительно сказал ассасин 9-го уровня по имени Летучая Крыса, играясь с кинжалом. На нем был комплект таинственно-железного снаряжения 8-го уровня, Кровавый Рассвет. Довольно, Летучая Крыса. У Ефена есть какие-никакие способности. В противном случае, юный мастер Фен не приказал бы нам всем здесь собраться. Южный Волк, свяжись с нами, если будут какие-либо вопросы, с которыми мы должны разобраться. Стражи подземного мира не свободны весь день. Начальство уже дало нам команду достичь 10 уровня к завтрашнему дню, иначе они изгонят нас из стражей подземного мира. Так что, мы отправимся повышать уровни, сказал Минша, лидер группы стражей подземного мира. У Минша было крупное телосложение, и он был суровым мужчиной старше 40 лет. Все его тело излучало убийственную ауру, и даже абсолютные небеса боялся этого человека. Конечно, как я могу тратить драгоценное время старшего брата Минша? С уважением сказал Южный Волк. В подземном мире положение стражей подземного мира было относительно высоким, поскольку они были основной силой всего подземного мира. Обычно стражи подземного мира слушали только команды лидера гильдии или старейшин. Что касается юного мастера Фена, который не был даже старейшиной в организации, только он мобилизовать стражей подземного мира, потому что его положение в подземном мире было немного особенным. Если бы это был какой-то другой человек, стражи подземного мира не обратили бы на него никакого внимания. В это время Ши Фен уже вошел в мэрию. «Сэр, чем я могу быть вам полезен сегодня?» — спросила Ши Фена элегантно одетая работница. «Я хочу активировать разрешение на использование круга телепортации», — сказал Ши Фен. «В сфере Бога, когда игрок достигал 10 уровня, он получал квалификацию на то, чтобы прийти в мэрию и использовать врата телепортации. В конце концов, врата телепортации были чрезвычайно ценными, и на их обслуживание требовалось много ресурсов. Не каждый может их использовать. Я поняла. Пожалуйста, следуйте за мной. После чего Ши Фэн прибыл к стойке регистрации. Пройдя все необходимые процедуры, он получил новое удостоверение личности. С его помощью он мог свободно использовать врата телепортации. Однако ему придется платить за каждый раз использование. Обычно, стоимость телепортации один человека из маленького города в большой город составляла 1 серебряную монету. Между тем, телепортация между городами стоила немного дороже, и плата будет меняться в зависимости от расстояния. Телепортация в один из ближайших городов от города Белой реки стоила не менее 20 серебряных монет. Между тем, телепортация в столицу города Звездной Луны из города Белой реки стоила около 1 золотой монеты. Поэтому обычным игрокам это было не по карману. Поэтому они оставались в своих городах. Конечно, они могут отправиться в другие города пешком. Только, чтобы преодолеть такое расстояние, им понадобится несколько дней. Когда Ши Фэн прибыл в зал телепортации, в нем не было игроков. Было только несколько элитных охранников 100-го уровня. Изначально Ши Фэн не собирался отправляться в город Белой реки так рано. Однако после недавней шумихи проблем становилось все больше и больше. Чтобы развивать свою гильдию в будущем, ему придется ускорить свои планы и принять меры сейчас. Искатель приключений, ты должен заплатить 1 серебряную монету, чтобы использовать врата телепортации, сообщил маг, охранявший врата телепортации. Ши Фэн без промедления оплатил сбор и подошел к вратам телепортации. Шую. Через мгновение Ши Фэн исчез из красного лифа. В то же время, по всему королевству Звездной Луны раздалось уведомление. Объявление системы регионов королевства Звездной Луны. Поздравляем Е Фэна с тем, что он стал первым игроком в королевстве Звездной Луны, который прибыл в город. Награда. 20 очков репутации в городе Белой реки и звание почетного гражданина города Белой реки. От этого уведомления у всех игроков королевства Звездной Луны пошли мурашки по коже. Глава 172. Шок. В настоящее время игроки Военного Союза спешили в сторону города Чистой Воды. Город Чистой Воды был ближайшим городом к городу Красного Лифа, и там находилось около 5-6 тысяч игроков. Ха-ха-ха. Несмотря на то, что мы понесем огромные потери при перемещении нашей базы, мы можем просто начать все сначала. Однако, Е Фэн, твоя репутация разрушена. Прямо сейчас тебя все осуждают. Я действительно хочу посмотреть, как ты будешь выживать в сфере Бога. И кто теперь решится мог сдержать смех, когда читал пост на форуме. Первоначально, другие из Военного Союза чувствовали себя подавленными из-за необходимости переехать в другой город. Однако, после того, как слава Ши Фэна рухнула, их настроение значительно улучшилось. Объявление системы Королевства Звездной Луны. Поздравляем Е Фэна с тем, что он стал первым игроком в Королевстве Звездной Луны, который прибыл в город. Награда. 20 очков репутации в городе Белой реки и звание почетного гражданина города Белой реки. Что это? После прослушивания системного объявления нестабильное разрушение замер от шока. Прошло 5-6 секунд, прежде чем он очнулся, и в его голове появилось множество вопросов. Как Ши Фэн так быстро достиг 10 уровня? Требуемый опыт, необходимый для перехода с уровня 9 на 10, был в несколько раз больше, чем опыт, необходимый для перехода с уровня 8 на уровень 9. Даже руководители первоклассных гильдий лишь приблизились к достижению 9 уровня. Тем не менее, Ши Фэн уже достиг 10 уровня. Это также означало, что Ши Фэн достиг уровня 10, прежде чем они окружили его. Такая скорость прокачки просто невообразима, особенно для независимого игрока. Босс нестабильный, плохие новости. На форумах появился новый пост о Е Фэне, который уважение и поддержки к Е Фэну. Нестабильное разрушение поспешно открыл официальный форум. На данный момент пост, о котором упоминал его подчиненный, уже занимал верхнюю позицию с заголовком «Игрок 1 в городе Белой реки». Популярность этого поста мгновенно превзошла популярность его поста. В этом посте упоминалось много достижений Ши Фэна. Была даже загружена видеозапись, где Ши Фэн убивал сотни игроков Военного Союза. На кадрах было видно, что Ши Фэн в одиночку убил около сотни игроков. Властные действия Ши Фэна заставили многих игроков начать поклоняться ему. Техники боя и уклонения заслуживали особенного внимания и изучения. Ранее довольно много людей резко высказывались о Ши Фэне, заявляя, что он отредактировал отснятый материал и невозможно быть настолько могущественным. Они также утверждали, что Ши Фэн был всего лишь предателем, что должен быть предел тому, как далеко он может зайти. Эти люди предупреждали других, чтобы те не поддавались на такие уловки, утверждая, что такие люди, как Ши Фэн, не заслуживают хвалы. Однако очень быстро люди начали заступаться за Ши Фэна. Эти люди лично были свидетелями инцидента и знали больше, чем другие. Более того, видео не могло быть отредактировано, так как это видео было снято под надзором главной системы Бога. Те, кто оклеветал Ши Фэна, внезапно замолчали, так как знали, что станут предметом насмешек, если продолжат что-то доказывать. Эти идиоты осуждают других, просто потому что у них жалкие жизни. Я игрок города Красный Лив, и я был свидетелем этого инцидента. Даже военный союз был беспомощен против Е Фэна. Ты думаешь, ему есть дело до этой помойки? Лузеры – это те, кто решил охотиться за Ши Фэном за вознаграждение, и они клеветали Е Фэна просто потому, что боялись, что военный союз отомстит им. Я тоже слышал об этом. Эти люди – отбросы общества. Чтобы избежать возмездия военного союза, они были готовы убить своего лидера команды. Между тем, Е Фэн убил их всех, просто потому что он не мог сидеть сложа руки и смотреть. Теперь эти люди не только не раскаялись за их действия, а даже взял на себя инициативу, чтобы обвинить Е Фэна. Какая подлость, ха-ха-ха. Эти люди получили большую пощечину. Е Фэн смог запугать сотни игроков из военного союза. Неужели вы, люди, действительно думаете, что подходите, чтобы стать спутниками эксперта? Вы даже смеете говорить, что вы помогли Е Фэну? Ваш синдром второклассника неизлечим? Вы, ребята, не знаете, насколько классный Фэн. Одно его слово, и весь военный союз выгнали из города Красного Лифа. Теперь на улицах вы не найдете ни одного игрока военного союза. Е Фэн, ты просто супер. Как и следовало ожидать от эксперта ранга Бог. Нестабильное разрушение был в шоке, когда прочитал ответы на пост. После стольких трудностей ему удалось оклеветать Ши Фэна. Тем не менее, в конце концов, даже не сказав ни слова, Ши Фэн восстановил свою репутацию. Мало того, что он решил проблему, так у него нашлись силы увеличить свою славу до больших высот. Что касается компаньонов огненного танца, когда они увидели системное объявление и сообщение на сайте, их лица скорчились, и подступила тошнота. Они не представляли, что Ши Фэн был настолько могущественным. Как было бы здорово, если бы они присоединились к команде Ши Фэна вместе с огненным танцем. Вместо этого, теперь их презирали и оскорбляли другие. Кроме того, они потеряли еще один уровень из-за смерти от рук Ши Фэна. Теперь их нельзя было сравнить даже со средними игроками. В то время, они повели себя так, только чтобы избежать мести военного союза. Однако в конце концов, военный союз был депортирован из города Красного Лифа, так что они не смогли бы им отомстить. Такой исход событий заставил их чувствовать себя опустошенными и потерянными. Почему они выбрали такой путь? Между тем, таким развитием событий был потрясен ни один нестабильное разрушение. Эти новости ошеломили и Южного Волка, и Стража Подземного Мира. А не слишком ли быстро Ши Фэн повышает уровни? Южный Волк чуть не сплюнул кровь в гневе. Теперь, когда Ши Фэн вошел в город, его предыдущий детальный план был бесполезен. Нужно начать с самого начала. Когда Нежный Снег, которая в настоящее время была в области монстров 10 уровня, узнала эту новость, то задумалась. Я действительно недооценила его. Несмотря на то, что мой уровень уже достаточно высок, мне придется потрудиться в течение 5-6 часов, прежде чем я смогу достичь уровня 10. За эти 5-6 часов после входа в город Белой реки Ши Фэн вполне может увеличить разрыв еще больше. Горько засмеялась Нежный Снег. Все знали, что объединяет все игры виртуальной реальности. Доступные ресурсы были ограничены. В каждом регионе было ограниченное количество доступных ресурсов для повышения уровня. Несомненно, чем больше ресурсов у человека, тем выше будет его уровень и скорость развития. Что касается ресурсов, доступных в городе, то, без сомнения, чем раньше в город вы вошли, тем больше ресурсов получите. В городе было много квестов высокого уровня. Существование ворот телепортации также позволило быстро добраться до зон повышения уровня. Следовательно, входя в город в числе первых, можно легко монополизировать лучшие области для повышения уровня. Инструменты и предметы также были ограничены, а они будут очень полезны для быстрого развития команды. Промежуток в 5-6 часов позволит Ши Фэну много чего успеть. К тому времени, как мы доберемся до города Белой реки, нам, скорее всего, придется обсудить с ним вопросы сотрудничества. с улыбкой сказала Нежный Снег. На самом деле, Нежный Снег была не единственным человеком, который намеревался обсудить вопросы сотрудничества с Шифеном. Различные крупные гильдии города Белой Реки также отчаянно пытались связаться с Шифеном. Все они хотели завербовать его в свою команду. Что касается гильдий за пределами города Белой Реки, у всех них появился интерес к Шифену. Независимый игрок был фактически первым игроком, достигшим 10 уровня. Это был невероятный подвиг. Если бы Шифен был каким-то великим персонажем из большой гильдии, они, возможно, даже не задумывались об этом. Однако это был не тот случай. В каждой гильдии была группа элитных игроков, помогавшая им уничтожать монстров. Таким образом, их эффективность в повышении уровней была намного выше, чем у других игроков. Тем не менее, первым, кто вошел в город, был независимый игрок. Как это могло их не шокировать? В то же время, вход Шифена в город Белой Реки вызвал тревогу у многих гильдий. Кто-то уже начал свое развитие в городе. Если они продолжат, волоча ноги, этот станет большой угрозой для их будущего. Чтобы увеличить скорость повышения уровня, все они сосредоточились на создании точильных камней. Они скупали твердые камни оптом, тем самым повышая их стоимость. Однако, все эти крупные гильдии не подозревали, что все это было планом Шифена. Город Белой Реки – один из 5 крупных городов в королевстве Звездной Луны. Издалека можно было видеть высокие здания, возведенные по всему городу. Это был вид, с которым не мог сравниться ни один город. Только количество НПЦ, проживающих в городе, превышало 100 000. Кроме того, в стенах города могло находиться более 2 000 000 игроков. В это время Шифен прогуливался по главной улице города Белой Беки. Прежде чем отправиться в город Белой Реки, Шифен очистил свое имя с помощью маски демона, поэтому он не боялся городской стражи. В любом случае, он был всемирно признанным дворянином. Даже если он войдет в город Белой Реки с красным именем, он не столкнется с большими проблемами. НПЦ, которые не желали иметь дело с красными игроками, было совсем немного, но он все равно решил очистить свое имя. «Посмотрим на мэрию», — подумал Шифен, слабо улыбнувшись. Он достал рекомендательное письмо, которое получил от Черной Бороды, мэра города Стоунхаммер. Это письмо было одним из предметов, который поможет ему подняться в городе Белой Реки. Глава 173. Чиновник Вайсман. Город Белой Реки был 5-м по численности населения городом в королевстве Звездной Луны. Хотя он был невероятно маленьким по сравнению с городом Блэквинг, если бы кто-то захотел изучить весь город полностью, ему бы понадобилось как минимум несколько дней. Зал телепортации города Белой Реки был расположен на юго-западной стороне города. Это было относительно близко к въезду в город. Между тем, здание муниципалитета было расположено в самом центре города, возле плызы Белой Реки в торговой зоне. Город Белой Реки считали городом, потому что администрация была гораздо более строгой, чем у небольшого городка. К тому же, город был довольно оживленным. Будучи центром нескольких сотен небольших городов, здесь было очень много торговцев. По обе стороны от главной улицы можно было легко найти магазины с различным товаром, бары, рестораны, магазины фруктов, магазины одежды, магазины кожаной одежды, магазины доспехов, магазины магии, мастерские алхимии, кузницы и многое другое. В городе игрокам не разрешалось устанавливать собственные прилавки. Если они хотели продавать свои вещи, им нужно было купить магазин. Тем не менее, купить личный магазин в городе было очень дорого. Обычные игроки не могли себе это позволить. Не любой игрок может купить магазин. Игрокам нужно было набрать определенное количество очков репутации, прежде чем они смогли бы это сделать. И расположение магазина также зависело бы от их статуса. Однако это не означало, что у игроков вообще не было шансов продавать свои вещи. Первым методом, который игроки могли использовать, был аукционный дом. Аукционный дом города Белой Реки был чрезвычайно процветающим, поскольку он был связан с ближайшими 8 городами с более низким процентом населением. Если игроки разместят свои предметы на аукционе, игроки из других 8 городов могут получить к ним доступ. Однако, за свои услуги аукционный дом взимал дополнительную плату. Регистрационные сборы зависели от цены предмета и срока действия объявления. Также после продажи предмета нужно было оплатить аукционный сбор в размере 8%. Если игроки продают предмет в аукционном доме, то в целом им придется заплатить 15% от стоимости предмета в виде комиссии. Это не стоило того. Товары, продаваемые в городском аукционном доме, были чрезвычайно дорогими. Некоторые мелкие предметы даже не стоили того, чтобы их выставлять на аукцион. Что касается второго метода, раз в 2-3 дня на площади города Белой реки открывался рынок. Игрокам нужно только заплатить небольшую плату, и они могут ставить свои собственные киоски для продажи предметов. Этот метод очень хорошо подходит независимым игрокам. Единственным неприятным моментом было то, что рынок работал только раз в 3 дня. Более того, рынок работал ночью, и на протяжении всего 10 часов. Для игроков, не интересующихся игрой и приключениями, но желающих развиваться в сфере бога, открытие собственных магазинов в городе имело огромное значение. Только в магазине игроки могут вести бизнес 48 часов в день. Более того, наряду с развитием сферы бога, деньги, которые можно заработать, открыв магазин в городе Белой реки, могут сравниться с доходами от открытия магазина в реальной жизни. В прошлой жизни Шифена было много игроков, которые не были впечатлены уничтожением монстров и прокачкой уровней. Вместо этого эти игроки направили все свои силы на покупку магазина. Хотя места расположения их магазинов были очень уединенными, денег, которые они зарабатывали, было достаточно, чтобы покрыть расходы на проживание в реальной жизни. Шифен взял повозку, чтобы добраться к мэрии. По сравнению с мэрией в городе Красного Лифа, мэрия в городе Белой реки была гораздо более впечатляющим зрелищем. В здании было в общей сложности 10 этажей, а площадь равнялась площади футбольного поля. У входа в здание находилось более 20 гарнизонных рыцарей, которые были там постоянно. Все эти охранники были элитой 150 го уровня. Капитаном гарнизона был рыцарь 2 го уровня 160 го уровня. Он мог легко уничтожить целый город. Могущественные монстры и темные силы не осмеливались приближаться близко к городу. Сразу после того, как Шифен вошел в здание мэрии, к нему подошла элегантная красавица. «Уважаемый сэр, могу ли я вам чем-нибудь помочь?» – спросила сотрудница. «Я хочу видеть чиновника, лорда Восмана. У меня есть рекомендательное письмо от Черной Бороды», – сказал Шифенг, демонстрируя свой титул охотника на демонов. Простолюдины не имели права встречаться с чиновником города Белой реки Вайсманом, поскольку для этого требовался особый статус. В конце концов, чиновник был эквивалентом мэра, а Вайсман контролировал всю военную и политическую власть в городе Белой реки. Если кто-то хотел поговорить с ним, ему, как минимум, нужно быть знатным человеком в городе Белой реки. Однако репутация Шифена была далеко не благородной. Он мог представиться только как охотник на демонов. «Так вы лорд-охотник на демонов. Чиновник Вайсман в настоящее время занимается общественными делами. Моему лорду придется подождать некоторое время. Если вы не спешите, можете подождать в холле, а я сообщу лорду Вайсману о вашем приезде», — уважительно сказала сотрудница. Дворянин не был существом, которое простые люди могли позволить себе провоцировать. «Да, пожалуйста, сообщите», — кивнул Шифен. Затем он побрел в холл мэрии. Чтобы скоротать время, Шифен снова включил системные уведомления. «Ди». Ранее, чтобы избежать проблем, Шифен преднамеренно отключил системные уведомления. Таким образом, никто не мог с ним связаться. Однако, как только он снова их включил, он обнаружил сотни пропущенных звонков. Шифен был знаком с большинством из этих игроков. Большинство из них принадлежали к руководителям крупных гильдий, расположенных в городе Белой реки. Некоторые были даже вице-лидерами или старейшинами гильдий. Конечно, пронзающий сердце и нежный снег не были исключениями. В конце концов, преимущество вхождения в город Белой реки первым было слишком впечатляющим, чтобы его игнорировать. До этого времени, такая информация, как лучшие площадки для прокачки уровней и лучшие места для фермерских ресурсов в городе Белой реки, была для всех большой загадкой. Без входа в город нельзя было получить никакой информации о доступных в городе квестах и городских законах, наложенных на игроков. Для гильдии, получение такой информации раньше других было большим преимуществом. Это значит, что они могли занять лучшие места для прокачки уровней. Они могли покупать ограниченные предметы и собирать травы, руды и другие ресурсы раньше других. Гильдии больше всего жаждут этой информации, так как она позволит им опередить своих конкурентов. Особенно сейчас, когда эти гильдии приблизились к 10 уровню и могут войти в город Белой реки. Если бы они могли получить эту информацию раньше, то могли бы быстро адаптироваться к новой среде. Им не нужно было бы тратить время на сбор информации. Они также могут использовать сэкономленное время, чтобы опередить другие гильдии, развивающиеся в других городах. Учитывая такие большие преимущества, гильдии не позволит Шифену ускользнуть. Они найдут способ связаться с ним. К сожалению, результаты их усилий шокировали их всех. Они не думали, что Шифен заблокирует все формы общения, оставив их без возможности связаться с ним вообще. Единственный выход – это оставлять Шифену сообщения. В результате, его почтовый ящик заполонили тысячи сообщений. Чтобы прочитать их все, ему понадобится как минимум 4-5 часов. Однако, поскольку у Шифена не было сейчас варианта заняться чем-то получше, он решил просмотреть эти сообщения. В конце концов, он был независимым игроком. Если он не продаст хоть какую-то информацию, то обзаведется врагами. Учитывая его нынешнюю силу и влияние, его будет ждать трагический конец. Поэтому он решил выбрать несколько гильдий. Естественно, пронзающий сердце и нежный снег были в его списке деловых партнеров. Шифен уже был с ними друзьями, как бы он на это ни смотрел. Он продаст им информацию по сниженной цене. Однако, для остальных гильдий все будет по-другому. Шифен также должен был подумать о том, какую информацию он продаст. В конце концов, он знал город Белой реки как свой собственный задний двор. Однако он никак не мог продать всю информацию, которую знал. Ему нужно было подумать о том, какую информацию он может продать. Эта информация должна сильно заинтересовать гильдии. Он может запросить высокую цену, в то же время не давая этим гильдиям слишком больших преимуществ и не мешая собственному будущему. От одних мыслей об этом у Шифена разболелась голова. Глава 174. Контракт. Вскоре после того, как Шифен вошел в город Белой реки, все игроки словно сошли с ума. Крупные гильдии вели себя одинаково. Все они начали формировать команды, чтобы расти и повышать свой уровень, намереваясь как можно скорее войти в город Белой реки. Тем не менее, чем выше были области, на которых они повышали уровень, тем с большим количеством проблем они встречались. Не говоря уже о том, что все больше игроков исследовали области высокого уровня, а также о том, что гильдии сражались друг с другом. Дополнительную головную боль добавила и слабая прочность оружия. Они еще не отправили точильные камни. Прочность оружия команды почти на пределе, сказал пронзающий сердце. Они сообщили мне, что кузнецы только что закончили новую партию и отправляют ее нам, ответил рейнджер. Сколько они посылают? Спросил пронзающее сердце. 5 стеков, всего 100 брусков, ответил рейнджер. Почему только 100? Разве мы не купили более 500 жестких камней? В их элитной команде было более 60 игроков, и все они в настоящее время повышали уровни в области монстров 10 го уровня. Каждый точильный камень может восстанавливать от 3 до 7 очков прочности оружия, а 100 точильных камней продержаться только около часа. Они уже использовали все 500, мы пытаемся купить их оптом, но просто не знаем, где их искать. Многие игроки просто платят кузнецам за превращение их жестких камней в точильные. Мы уже отправили многих наших новичков, чтобы они доставили жесткие камни из долины Темной Луны. Тем не менее, с момента обновления сферы Бога, шанс дропа уменьшился. Более того, 10 с лишним кузнецов, которых мы воспитали, сейчас являются только базовыми учениками. У них очень низкий уровень успеха. Вероятность успеха была бы выше, если бы они были учениками среднего уровня. Тогда нам не пришлось бы тратить так много жестких камней. Тем не менее, повышение квалификации в ковке идет слишком медленно. Прямо сейчас у них недостаточно очков мастерства, чтобы стать учениками среднего уровня, объяснил рейнджер. Воспитание кузнецов и производителей зелий было очень важным для их гильдии. Однако где они найдут достаточно денег и ресурсов, чтобы инвестировать в это? Пока что эти игроки не принесли гильдии никаких преимуществ. Ха! Пронзительное сердце глубоко вздохнул. Он забеспокоился, выслушав доклад подчиненного. Только теперь он действительно осознал важность кузнецов. Хотя их гильдия начала воспитывать кузнецов с раннего периода, вкладывая в их развитие много ресурсов и средств, они никогда бы не подумали, что это будет так сложно. Если бы сейчас в гильдии был хоть один ученик промежуточного уровня, они бы не так отчаянно нуждались в точильном камне. Я понимаю. Тогда попросите членов элитной команды использовать их экономно. Постарайтесь уменьшить контакт своего оружия с монстрами. Таким образом, это поможет замедлить повреждение вашего оружия. Кроме того, скажите внешним членам приложить больше усилий для сбора жестких камней, беспомощно сказал пронзающее сердце. Нехватка точильных камней поставила такую гильдию, как альянс ассасинов в трудное положение. Конечно, не из-за того, что у них не было денег, а просто потому, что они не могли купить жесткие камни, не говоря уже о точильных. Даже если бы в данный момент за стек точильных камней попросили бы 10 серебряных монет, пронзающий сердце без колебаний купил бы их. К сожалению, на рынке их не было. Альянс ассасинов не был единственной гильдией, столкнувшейся с такой проблемой. Все гильдии в королевстве Звездной Луны объединила одна и та же проблема, только они не были такими напряженными, как гильдии, расположенные в районе города Белой Реки. Гильдии в районе города Белой Реки в настоящее время оказались в отчаянном положении. Прочность их оружия падала слишком быстро, поэтому они не могли сражаться в течение долгого времени. Однако, как они вообще могут сражаться без оружия? У них было всего несколько кузнецов, которые могли создать точильные камни. Средняя гильдия, базирующаяся в городе, обычно имела элитную команду из примерно 30 игроков, которые играли в областях монстров высокого уровня. Что касается гильдии третьего ранга в регионе города Белой Реки, у них были элитные команды от 500 до 600 игроков, в то время как в гильдиях второго ранга было более 1000, а в первоклассных гильдиях от 3000 до 4000 игроков. Конечно, были еще и независимые игроки. Прямо сейчас спрос на точильные камни в городе Белой Реки был просто пугающим. Однако из-за того, что все эти гильдии отчаянно пытались выйти на 10 уровень, цена на жесткие камни снова взлетела. За стек жестких камней просили 1 серебряную и 20 медных монет. Тем не менее, даже при такой высокой цене, многие гильдии в регионе города Белой Реки так и не смогли купить ни один стек. Город Белой Реки, мэрия. Ши Фэн прождал уже более получаса. За эти полчаса Ши Фэн сумел привести в порядок всю информацию, касающуюся города Белой Реки. Для гильдий, которые ничего не знали, эта информация была сродни золоту. Тем временем, Ши Фэн организовал эту информацию в две версии. Первой была упрощенная версия, другая была роскошной версией. После того, как игроки прочитают упрощенную версию, у них будет только общее понимание о городе Белой Реки. Например, они бы узнали бы, что каждые 3 дня в городе Белой Реки открывается рынок. Однако упрощенная версия не затронет тему распределения ресурсов, а роскошная версия давала сообщить владельцу, какие места подходят для прокачки уровней определенных классов, и в каких местах будет больше всего конкретного ресурса и больше информации. В этой информации больше всего нуждались именно крупные гильдии. Первоначально Ши Фэн намеревался продать эту информацию гильдиям лично, обменяв ее на золотые монеты. Тем не менее, сейчас это было слишком хлопотным делом. Более того, прямо сейчас Ши Фэн не испытывал недостатка в золотых монетах, в отличие от кредитов. После тщательных раздумий Ши Фэн наконец решил продать информацию через официальные форумы. Он будет вести торговлю в кредитах. Упрощенная версия предназначалась бы для независимых игроков, в то время как роскошная версия предназначалась бы для гильдий. Ши Фэн продавал упрощенную версию за 300 кредитов. Владение упрощенной версией было эквивалентно покупке путеводителя по городу. По крайней мере, после входа в город игроки не будут в полной растерянности. Что касается роскошной версии, Ши Фэн продавал ее за 20 000 кредитов. Хотя гильдии рано или поздно сами обнаружат информацию, им придется потратить на это много времени. По оценкам Ши Фэна, им потребуется, по крайней мере, 2-3 дня. Более того, информация, которую они сами получат, не будет такой же точной, как информация Ши Фэна. 2-3 дня были несравненно ценны для гильдии, поэтому они не пожалеют 20 000 кредитов. Лорд-охотник на демонов, чиновник Вайсман ждет вас в гостиной. Пожалуйста, следуйте за мной. Хорошо, показывайте дорогу. Ши Фэн встал и кивнул. Он последовал за работницей в гостиную на втором этаже здания. Когда он вошел в просторную и элегантно выглядящую гостиную, увидел ожидающего его человека, который был одет в серебристо-серую одежду. Хорошо одетому мужчине было за 50, и он держал в руках посох с темно-синим драгоценным камнем. Мужчина сидел у окна, молча глядя на пейзаж за окном. Этот человек был чиновником города Белой Реки, Вайсманом. Он также был волшебником 4 го-ранга и НПЦ 200 го-уровня. Без сомнения, сейчас он был одним из сильнейших людей в городе Белой Реки. Несмотря на то, что Вайсман стоял в тишине, Ши Фэн отчетливо чувствовал, как элементальная мана в комнате лихорадочно собирается вокруг Вайсмана, образуя слабую магическую ауру, которая давила на других. Однако Вайсман делал это бессознательно. Если бы Вайсман использовал свою магическую силу, он мог бы мгновенно превратить Шифена в кучку пепла. Хотя Вайсман и казался мужчиной лет 50, его истинный возраст превышал 100 лет. Без сомнения, он был старым монстром. «Молодой человек, я слышал, у вас есть рекомендательное письмо от Черной Бороды?» — с улыбкой спросил Вайсман, обращаясь к Шифену. Хотя титул «Охотник на демонов» превосходил титул обычных НПЦ, для такого мощного человека, как Вайсман, это не стоило и упоминания. Личность его титул намного превышал статус «Охотника на демонов». «Вот так, мэр Черная Борода хотел, чтобы я передал это вам». Шифенг достал рекомендательное письмо и передал его Вайсману. После того, как Вайсман получил письмо, он не сразу его открыл. Он просто глубоко вздохнул, глядя на Шифена, и сказал: «То, что должно было произойти, наконец произошло. Я ждал этого письма 30 лет. Только вот я не представлял, что его доставит такой молодой человек. Полагаю, что настало время выполнить контракт, заключенный так давно». Глава 175. Сердце демона. «Контракт», — тихо пробормотал Шифен. Согласно информации из его прошлой жизни, не было никакого упоминания о контракте. Шифен не имел об этом ни малейшего понятия. Однако, если одному везучему игроку удалось завершить квест, Шифен не верил, что не сможет выполнить его сам. В конце концов, он был намного сильнее, чем тот везучий игрок в прошлой жизни. Если он выполнит этот квест, у него будет капитал, чтобы обосноваться в городе Белой реки. Ведь столица была, есть ли необходимость упоминать об этом? Для любого новичка в городе Белой реки не было ничего лучше, чем владеть собственной недвижимостью. Более того, эта недвижимость не была обычной. Это был один из дворянских особняков, расположенный в самом сердце торговой зоны. Только тот, кто владеет особняком, может создать резиденцию гильдии. Резиденция гильдии была чрезвычайно важна для гильдии. Это было самое важное преимущество. Каждая резиденция гильдии функционировала как частная территория. Самым большим преимуществом было увеличение скорости прокачки и уникальные квесты. Если гильдия обладает резиденцией, все члены, которые отдыхают в ней, могут получить двойной опыт. Благодаря этому, во время прокачки уровней или выполнения квеста, игроки могут получить двойной первоначальный опыт. Тем не менее, игрокам нужно было некоторое время отдохнуть в резиденции гильдии, чтобы получить двойной эксп. Обычно отдых в течение 48 часов дает игроку 20% двойного опыта. Для членов гильдии, уставших от битвы, эта функция была до смерти заманчивой. Были также специальные резиденские квесты, доступные только в резиденции гильдии. Местные НПЦ брали за эти квесты комиссию, и некоторые были доступны каждый день. Более того, награды за эти квесты были довольно заманчивыми. Были даже случаи, когда за выполненный квест получали награду в виде предмета из темного золота. Однако, несмотря на то, что члены гильдии получали только 80% от награды, это было все же намного больше, чем награды за большинство квестов высокого уровня. Помимо всего этого, резиденция гильдии имела много других функций. Она была ядром гильдии. К сожалению, гильдиям было чрезвычайно трудно получить собственную резиденцию. Первоклассные гильдии обычно не могли получить резиденцию до тех пор, пока не пройдет более месяца с момента открытия сферы бога, не говоря уже о второсортных и третьесортных гильдиях. Даже спустя 4 месяца будет много гильдий третьего сорта без резиденций. В прошлой жизни Шифена, Тени, удалось заполучить свою первую резиденцию гильдии только после 7 месяцев в сфере бога. К тому времени большинство игроков уже были на 50 уровне или около того. После многих трудностей, Тень получила резиденцию гильдии в относительно изолированном городе с населением в 200-300 человек. С того момента Тень, наконец, начал свой путь как ранговой гильдии. В сфере бога гильдия может быть официально признана только тогда, когда она обладает резиденцией. Кроме того, скорость, с которой они обзаведутся резиденцией, показывала силу гильдии. Цель Шифена заключалась в том, чтобы получить свою резиденцию через 15 дней после того, как он вошел в город Белой реки, и рекомендательное письмо Черной Бороды было самым быстрым способом достижения этой цели. Верно, однако, Вайсман измерил взглядом Шифена и, качая головой, сказал: «Молодой человек, сейчас ты еще слишком слаб. Я боюсь, что ты не сможешь выполнить условия контракта. Я не понимаю, почему Черная Борода так доверяет тебе, Еще рано, лорд Вайсман, я считаю, что достаточно компетентен, чтобы выполнить этот квест», — решительно сказал Ши Фэн. Вайсман не смог сдержать улыбку. «Молодые люди так самоуверены. Тем не менее, они осознают свою слабость, когда встречаются с настоящими проблемами». Он тут же ответил: «Молодой человек, как насчет соглашения? Если ты пройдешь тест, который я тебе дам, я согласен выполнить твою просьбу. Я даже помогу тебе завершить контракт с Черной Бородой. Если ты потерпишь неудачу, то, пожалуйста, возвращайся только после того, как официально станешь мечником». «Как насчет этого?» Ши Фэн опустил голову. Основываясь на том, что он мог вспомнить из своей прошлой жизни, везучий игрок получил свою личную территорию, когда он был на 10 уровня или около того. Между тем, Вайсман настаивал на том, чтобы Ши Фэн возвращался только после того, как официально станет мечником. В начале игры игроки не начинали с официальных классов, они были просто средним классом. Если они хотели получить официальный класс, класс 1 го ранга, им нужно было достичь 20 го уровня. После этого игрокам необходимо подать заявку на экзамен в классовой ассоциации. Только когда игроки пройдут тест, они официально станут классом 1 ранга. В случае Ши Фэна, после того, как он пройдет экзамен, он официально станет мечником. Тогда его атрибуты не только значительно увеличатся, но сможет изучать навыки, которые удовлетворяют требования мечника 1 ранга. Он также получит официальную эмблему мечника. Если везунчику на 10 уровне удалось выполнить свой квест, Ши Фэн не верил, что он не сможет. В конце концов, он уже был на 13 уровне. Более того, его снаряжение было очень хорошего качества, поэтому у него не было предпосылок к провалу квеста. «Лорд Вайсман, я принимаю ваше испытание», — кивнул Ши Фэн. «Мое требование очень простое. Принеси мне сердце демона. На проклятой земле есть замок демона. Изначально это была резиденция лорда. Однако, будучи искушенным демоном, этот господин сам стал демоном и возродился как темный рыцарь Гая. Затем он проклял землю, которой управлял, превратив всех людей в демонов. Мне нужно, чтобы ты достал сердце Гаи, чтобы развеять это проклятие. Интересно, согласишься ли ты сделать это для меня?» — строго спросил Вайсман. Замок демона на проклятой земле? Ши Фэн не мог скрыть свой шок. Это было командное подземелье на 20 человек для уровней от 10 до 15. В прошлом было бесчисленное множество гильдий, которые пытались очистить его. Они все погибли от руки темного рыцаря Гаи. Именно. Если ты не сможешь выполнить эту задачу, я могу только посоветовать отказаться от контракта, сказал Вейсман. Есть ли ограничения по времени? Спросил Ши Фэн. Нет, все должно быть в порядке, даже если ты выполнишь задание после того, как тебя повысили до официального мечника, улыбнулся Вайсман. Ладно, я согласен. Большинство игроков в сфере бога еще не достигли 10-го уровня. Если бы было ограничение по времени, тогда он не смог бы завершить квест. Но в противном случае, никаких серьезных проблем возникнуть не должно. Ши Фэн наконец понял, как игроку-везунчику удалось закончить этот квест. В то время подавляющее большинство игроков уже достигло 20 уровня. Элитная команда гильдии третьего ранга могла легко совершать набеги и завоевать замок демона, заполучив его сердце. Однако для нынешних гильдий в сфере бога это было невыполнимой задачей. Чтобы совершить набег на замок демона, нужно было, по крайней мере, 20 игроков. Кроме того, они должны быть на 12 или 13 уровне, и им нужно было обладать адекватным снаряжением. Иначе, набег на замок демона так и останется несбыточной мечтой. Кажется, мне нужно поторопиться и создать команду. Теперь у Ши Фэна была приблизительная цель. Если бы у него будет достаточно капитала, он сможет создать сильную команду. Тогда завоевать замок демона будет намного проще. Видя, как Ши Фэн уходит, Вайсман немного задумался, а потом окликнул Ши Фэна. «Молодой человек, подожди минутку. Я должен сказать еще кое-что очень важное». Глава 176. Пылающий метеор. Ши Фэн удивился, что его окликнули. В конце концов, Вайсман был волшебником 4 ранга и тираном в городе Белой реки. Любому предмету, какой бы он ни дал, Ши Фэн мог бы найти применение. «Независимо от обстоятельств, тебя послал мой хороший друг. Возьми этот предмет и это письмо. Передайте их мастеру Силяре. Это должно тебе помочь». С этими словами Вайсман достал огненно-красный кристалл и письмо, вручая их Ши Фэну. «Лорд Вайсман, спасибо за вашу помощь. Я постараюсь справиться как можно скорее», — с благодарностью сказал Ши Фэн. Система. Принят уникальный квест «Сердце демона». Детали квеста. Пройдите в замок демона и завладейте сердцем демона для Вайсмана. Награды за квест. Неизвестно. Система. Скрытый квест «Поиск Селиары» принят. Детали квеста. Найдите Селиару в городе Белой реки и передайте ей предметы, которые вам дал Вайсман. Награды за квест. Неизвестно. Через мгновение Ши Фэн получил два драгоценных квеста. Они оба были более удивительными, чем любые квесты высокого уровня, особенно уникальный квест. Если Ши Фэн завершит его, то сможет заработать удивительную награду. Раз он уже получил квесты, то не будет продолжать тратить время впустую. Он немедленно покинул здание, взял конную повозку и отправился к свободной зоне города Белой реки. Человек, которого Вайсман хотел, чтобы он нашел, Селиара, была мастером-кузнецом. В городе Белой реки лишь немногие игроки знали о ней. Однако это не означало, что Селиара не была великой. Напротив, Селиара была известна как гений в мире ковки. Селиара стала мастером-кузнецом в очень молодом возрасте, и она была всего лишь в шаге от того, чтобы стать великим мастером-кузнецом. Однако Селиара предпочитала вести себя сдержанно, поэтому немногие знали о ее существовании. Ши Фэн был одним из немногих игроков, которые знали о Селиаре. Более того, Ши Фэн даже знал, где живет Селиара. Скрытый квест, который ему дал Вайсман, возможно, вызвал бы проблемы у других игроков, но для Ши Фэна это была совсем не проблема. Что касается уникального квеста «Сердце демона», то Ши Фэн на время забыл о нем. У него также был еще один эпический квест «Падение тьмы». Хотя Шарлин тоже была в городе Белой реки, сейчас Ши Фэн был слишком беден. Он не мог позволить заплатить за информацию 10 золотых монет. Более того, по сравнению с квестом «Сердце демона», эпический квест, скорее всего, будет выполнить гораздо сложнее. Даже если бы у Ши Фэна был ключ к завершению эпического квеста, он все равно не смог бы его завершить. Таким образом, пока придется его отложить. В любом случае, у него есть еще 30 дней. Через 20 с чем-то минут Ши Фэн наконец прибыл в очень маленькую кузницу в свободной зоне. Деревянная дверь в эту кузницу была все еще заперта. Если бы это увидели посторонние, то они бы подумали, что кузница действительно закрыта или вообще не работает. Заплатив за перевозку 60 медных монет, Ши Фэн подошел к скромной кузнице и осторожно постучал в дверь. Однако, даже спустя долгое время, Ши Фэн не получил ответа. «Здравствуйте, мастер Селиара. Я был послан сюда лордом Вайсманом. У меня есть для вас письмо от него». Если бы Ши Фэн просто ворвался в кузницу, его бы тут же задержали охранники и надолго заперли в тюрьме. Следовательно, чтобы выманить Селиару, Ши Фэну пришлось использовать имя Вайсмана. Через некоторое время в доме, наконец-то, послышалось какое-то движение. Толстая деревянная дверь открылась, и навстречу вышла красавица в черной кожаной рубашке. Из-под V-образного было видно ее пышную грудь. На красавице были чрезвычайно короткие кожаные шорты, обнажая ее длинные и стройные ноги. Ее кожа была цвета пшеницы, а темные волосы не спадали до тонкой и нежной талии. От всего ее тела исходил дикий шарм. Этой женщиной была мастер-кузнец Селиара. Если бы ее увидел Блэки, у него бы потекли слюни. Однако Ши Фэн уже привык к такому.